Мосфильм. Второе творческое объединение. Любовь и голуби. Из голубятни вылетают голуби. Сценарий Владимира Гуркина. Постановка Владимира Меньшова. Оператор-постановщик Юрий Невский. Художник-постановщик Феликс Юсикевич. Звукооператор Моргачева, композитор Левашов, текст песни Эдуарда Успенского. Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Хачатурян. Режиссер Кучинский, оператор Пищальников. В ролях: Вася, Александр Михайлов. Надя, Нина Дорошина. Раиса Захаровна, Людмила Гурченко. Дядя Митя, Сергей Юрский, баба Шура, Наталья Тинякова. Люда, Яна Лисовская, Леня, Игорь Лях, Оля, Ляда Сезоненко. Голубятня. Два голуби садятся на руки Васи. Хороша, он прилетел, прилетел, прилетел. Хороша, хороша. Один из голубей целует губы Васю. А это ревнует, ревнует, ревнует. Люд! Внизу во дворе. А, Люд! Хватилась Надюха-то. А денежки-то баба унес. Надя и Люба входят в дом. Кыш! Кыш! Пошли отсюда! Кыш! Ой-ой-ой. Оля, младшая дочь, поднимается к отцу на голубятню. Пап, ты деньги брал? Из шкафа. Сейчас мамка тебе задаст. Знаешь, какая злая? Вась! А Вась! Надя и Люда подходят к голубятне. Ну, что ты молчишь? Я знаю, что ты тут. Вася наверху, Надя внизу. Чё, Надь? Чё? Пойди вон это, воды что ли натаскай. Так в бане-то полна кадушка. Да где? Мы с Лёхой-то натаскали вчерась. Да постирать я хотела. Так ты эту ещё используй, чё ты? Я сейчас тебя использую. Я сейчас тебя, паразиты, так использую! Куда ты тридцатку дела, а? Ты что ж такой бессовестный-то, а? Ну, если голубей купил, захлестну! Вместе с голубями захлестну, паразита! Ну ты что, лестницу сломаешь? Я тебе сейчас все ребра переломаю! Голубятник ты паршивый, лестницу он пожалел! Вася прячется в голубятне. Так мне чинить лестницу, знаешь? Я тебе сейчас починю! Вылезай, говорю! Покупал или нет? Паразита. Ну, Олька, давай говори, матерь, как на духу. Покупал батя голубей или нет? Слышь, кому говорю-то? Ну? Да. Ну вот, тебе на платье и на мороженое. А тебе, Людка, вот, на сапоги и на помады. Вот будем теперь голодом сидеть. Вася появляется внизу. Чё ты размахнулась на 25 рублей-то, Надюха, а? Ай. Иди! Ты чего? Целуйся там со своими голубями. Ой, обдирай. Обдирай нас, как липок. Они красивые. Вот ведь знала, а матерь не полслова. На, они чупатые. Ой. Ага. Василий наверху в клетке с голубями. Как-то? Ну, чубчики у них такие на затылке. Надюх, хочешь покажу? А? Только выйди. Людк, ну, что делать-то будем? Деньги последние были. А ты с книжки сами? Сейчас как я тебе пульну. Ну ты что? Много клал-то, чтоб сымать. Так не я, ты клала. Ой, прям чем так убила паразита. Ой. Ну, Людка, иди, неси сберкнижку. Где? Тама. А. Ты давай плитку почини. Надоело мне за каждым разом печки топить. Слышь, что говорю? Сейчас, починю, Надюха. Мам, я тебя голубей целый месяц ждала. Оленька, думаешь, легко они деньги достаются? Добро ведь на какое дело, а то голуби. Зато не пьет. Ой, правда, хоть не пьет. Ух. Ну ладно, пойду в магазин. Ой, а ты что стоишь, уж растопырила отцова заступница. Людк, Ленька из техникума прибежит, покорми парня. Сам не поешь, что ли? Ох, с мужем ты будешь так разговаривать, вмиг он от тебя сбежит. Отец не сбежал. Ой, да я что, я отходчивая. На кухне Василий, Люда и Леня. Сама-то поешь? Не хочу. Канистра где? В сарае под брезентом лежит. А ты куда собрался-то? Черемхов с дядей Сашей сплаваем. Угу. Там порох дают. О, ну мою доль-то прикупи. Входит дядя Митя. Нормально. Хлеб да соль. Здрасте, дядь Митя. До свидания, дядь Митя. Василий. А? Людка, здорово. Садись, поведай с нами, дядь Митя. Можно. Здрасте, баб Шур. Из кармана достает бутылку вина. Ой, дядь Митя, да спрячь ты ее. Вот в этот. Кладет в бак с водой. Там не найдет. Что, Людка? Отпуск? А чего одна? Где твой-то? Шш, дядь Митя. У нее что-то там с Генкой-то не заладилось. Что такое? Да мы не спрашиваем. Ну, молодец, что приехала. Входит баба Шура. О, он же закусывает. Ну, как же. Я говорю, закусываешь уже? О, Саня пришла. Саня пришла. Я тебя еще в магазин заприметила. Я ему Митя, он ухом не ведет. Почесал и почесал. Что говоришь? Что ты слышишь, плохо стал? Ну-ка скажи что-нибудь. А что сказать-то? Здорово, дядь Митя. Не слышал. Надо это аппарат, кушник уйти, аппарат ставить. Ну не пил я. Хотя... Повод есть. Достает отрывной календарь. День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Садись, баба Шур, поешь с нами. Почту там не принесли, а? А, Катя разную сейчас встретила. Баба Шур, ты тогда сама, ладно? Иди. Баба Шура подошла к умывальнику и моет руки. Дядя Митя принюхивается. Тетя Шура удивленно смотрит на темную воду, текущую из крана. Василий, это вы чем руки-то моете? Достает разбитую бутылку из бака с водой. Порази! Ну! Санька, это я тебе никогда. Ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. Причал. Дядя Митя и Василий идут с кружками пива в руках. выходной сегодня? Выходной. Присаживаются на бревнышко. А чё, квасишься? Знаткой поцапался? Ага. Черт тебя знает. Я теперь тоже со своей контр. Она сейчас там, а я тут. Она туда, а я сюда. Пускай по марафоне. На катере подъезжает Леня. Я тебе? Лёня! Здорово, Саня! Ай, Глаир. На, хлебни. Не, не люблю. Не. Ну что, нормально? Порядок. Ну, о, парень! Ведра прихвати. Ага. Ты его отдал приходку, чем в этот лесной. Он сам решил. Ничего он не Петрики, просил морской жизни. Лёх, ты матери не говори. Нормально. Лёня уезжает. Остались только бледные зеленые. Режь меня, не понимаю. Я со своей кикиморой воюю, партизан, ты хочешь виноватиться. Что на тебя рыпается? Так из-за голубей все. Да она уже не сердится, а? Стебанешь сразу? Все! Как шелковый стай. Что характерно, обнаглели. Выпивают пиво. Камера опускается вниз, настоящее внизу пиво. Лесни! Вот как у джигитов этот вопрос поставлен. Когда они разговаривают, она в комнату не войдет. Потому горняки в той середине. Люди с гор. Камера поднимается, вместо дяди Мити сидит баба Шура. Василий удивленно смотрит на нее. Мы его не видал? Он взглядом ищет дядю Митю и находит его на палубе стоящего рядом корабля. Конечно, где ж ему быть-то, как не здесь? Ты хотел мне только пару кружечек-то. Вкус-то не забыть, ага. Ага. Давай, сумку, помогу. Тяжелый небось, а? Давай. Нашелся помощник, пожалел. Но Филиппова не видел. А? Не? А что? Конечно, раз ты дома-то посидишь, ищет он тебя. А что такое? Вон у него лебедка сломалась, порожняк пришел. Просил тебя подсобить, беги на лесной. Ух ты, ешкин кот. Ну так побежал я. Ага. Давай, давай. Василий, а? Да кавалер-то мой не доделал, не заплывал, нет? Нет, не видал. Паразит ты, а? Ох, паразит. Надя и баба Шура уходят. Подходит к дому. Ну, чудили, учудили. Старые, да что ж вы все никак не навоюетесь? Ой, сошлась я не к добру. Ага, мне завтра с утра на картошку-то ехать. Филиппову подсобить просили. Да как ехать-то теперь, не знаю. Господи, придет он, никуда не денется. Ой, Надя, дай мне лопату-то вашу. Сейчас. Наша-то совсем тупая. Митька бы дома точила, да где его сейчас возьмешь-то? Ищи, свищи. Людк, а, Людк, сумки-то возьми. На-ка. Здравствуй, Люденька, здравствуй. Здрасте, баб Шура. Ой, ну никак не наглядюсь на тебя, Слышь, Надя, я говорю, не могу наглядеться на Людку-то. Он какая красавица-то получился. Какая удала красавица. А чего не заходишь-то к нам, не проветришь? Заходи, чайку пошваркаем с брусничкой. Да так голодно брусничка получилась. Держи, тетя Шур. Надюха! Чего? О! Ты где бегал, черт малохольный? Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Чего такое? Василий пошел лебедку чинить, а я с ним. Еще он все дорогой курить хотел. И вот только он пришел, только закурил. А я рядом присел. Ну, дурак старый, говори скорее это, доводит же людей до белого коленя. Кикимор, я не понимаю. Убери ее, Надежда! Ну, правда, чего тянешь ты, дядя Мить, говоришь? Ну? Он у вагона стоял. Ну, кто стоял-то? Кто стоял, Василий? Бревно! С вагона соскользнуло, кувырк на землю, одним концом Ваську по голове. Шибанула вашего отца Людка. Все. Вася! Все, все. Теперь так и останется. Что останется? А согласие. Так он живой? Ты что каркаешь, дура? Конечно, живой. А глаз как это? Один туда, один сюда. Баба Шура берет лопату. А вы что подумали? С лопатой в руках гонится за ним. Деревенские танцы пробегают сквозь танцующих людей. Присоединяются к танцующим. Дядя Митя отнимает у нее лопату. Стоп, стоп, стоп, стоп. Неплохо, неплохо. А теперь вы. Я? Да, вы. Объявляйте вторую фигуру. Ну? Я объявляю? Да, вторая фигура. Объявляйте. Фигура вторая! Печальная. Во дворе дома Нади. Чего приперся, старый хрыч? Ну, ходит еще. Сейчас как он возьму шугану метелкой, будешь знать. Не надо. Не надо. Прости, Надежда. Обрывишься. Ведь чуть не померла со страху. Вот все расскажу Василию. Когда из больницы придет, будешь знать. Надя, у тебя бражка есть? Есть, да не про твою честь. Плохо мне, Надюха. Ух ты, бедный какой, пожалейте его, гляньте, не допил. Сейчас пойду жене-то вон, расскажу, как по дворам шляешься, попрошайничаешь. Да нету ее! Санечки мои, нету. Все! Нету! Куда ж-то она у тебя, интересно, подевалась? Я ей сразу говорил. Давай вызову. Нет, говорит, отпустит. Потом смотрю, пятнеть уже начала. Не послушался ее, побежал. Куда побежал-то? Да ты что? За скорой. На ней поехал. В 10-ю больницу. Потом вышел врач, говорит, умерла дедушка, твоя бабушка. Садятся на скамейку, обнимает его. Чё? Как ж так? Умерла, говорит. Ой. Не могу. Да как же, я ее позавчерась видела. Ну, а вчера? На картошку собралась утром. Что характерно, с Филипповыми. Говорила мне. Потом захудела ей. Согнуться, говорит, не могу. Сердце колет. Говорит, поезжайте сами. Покопайте. Чего ж ты к нам сразу не прибег? Только сейчас отошел немного. Все лежал. Шаг сделаю, не держит ноги. Как вата ноги. До сих пор трясутся руки. Выпей, дядь Мить. Выпей. Идет за бражкой. Не надо. Выпей. Санечка, не любила этого. Сейчас можно, можно. Ой, бедный ты, бедный. Что у ней было-то, врачи сказали хоть? Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вскрытие показала. Закуси. Не надо. Подходит Люда. Завтра привезут. Ой. Вообще 3 дня держать положено. Но в морге нет местов. Ой. Поможете по-соседски. Как же? Поможем. Людка, тетя Шура померла. Да вы что? Дядя меня вчера в больницу повез. Она там и померла. Сердце. Инфаркт миокарда, Людка. Ой. Ведь не старая еще. Сколько ей было-то? А мне сколько? Вот и считай, на 3 года моложе. Сколько, Люд? Ой. Подъезжает Леня на мопеде. Лень, баба Шурт померла. Падает с мопеда. Нормально. Вчера. Что характерно? Любили друг друга. Знаешь, как она меня называла? Никто не знает. Я ей говорю, Санюшка. Она мне, Митюнюшка. Я ей говорю, Санюшка. Она мне, Митюнюшка. А голос какой? Скажи, Надь. Как запоет. Ой, дали. Начинает танцевать. И миг разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и водой дай путь. Подходит баба Шура. На долгие года. Все застыли в изумлении. Откопались уже? Ой! А что это ты? Сон рассказываю. Приснится, зараза такая. Надь, а что ты тупой, что ли? Надь, а что такое, Надь? А что это наливаешь-то ему? А что это делается-то у вас? Я спрашиваю, что происходит у вас? Я тут за ворота, он уже вон нарисовался, он уже выпивает у меня тут, а? Дядя Митя целует ее. Взяв бутылку, незаметно пытается уйти. Беги, дядь Мить. Баба Шура с лопатой, Надя и Люда пускаются в погоню за дядей Митей. Деревенские танцы. Все присоединяются к танцующим. Дядь Шур, он ж тебя похоронил. Что? Из морга, говорит, тебя завтра привезут. Ой, паршивец. Дядя Митя отделяется от них и пятится к оврагу. Ох, попался. Прыгает во враг. Все в ужасе, а дядя Митя оказывается здоровый и невредимый на другом берегу реки. Фигура третья. Разлучный. Глубятня. Вот дача. Уезжаю на курорт. В бар там схожу. Этот, как его, коктейль попробую. Ага. У новеньких скоро птенцы будут. Смотри, чтоб кошку-то не утошила. Пшенички прикупи, не забудь, ладно? Да знаю я все. Пап, а покажи фокус свой. Какой фокус? Ну, голуби попои. Какой же этот фокус, дочь? Это учеба. Ну, давай кружку-то. Давай. Набирает в рот воды. Пьет! Надо же! Не боится! Голубь пьет изо рта Василия. Да, Валюхин, это Володька дурачок был. Так он их из одного глотка по 5 штук поел. Дурачок? Ага. Любили ушибка мы. Вся деревня любила. Кто что попросит, по хозяйству помочь. Тут же придет. Работать, упираться, пусть хозяев. Ага. Ума-то Бог не дал, а души и силы бери сколь хошь, и края не видать. Убили его, беднягу. Кто? Да шабашники из города понаехали. Их к нам деревню-то и поселили. Раньше-то ёшкин кот вроде не селили, а тут что-то поселили. Ну, тебе что, давай, буянить, пить да драться. Вот Володька-то как раз на такую драку-то и наскочил. Ну и как? Детишки-то грозят, маленький-то, стал пальчиком грозить, мол, нехорошо, безобразники, чего вы делаете-то? Чего деретесь-то? Ну, а тебе что, разбираться будет? Взяли да ножом-то пырнули его. У нас церковь была брошенная, а в церкви этой жили голуби. Вот Володька-то и подкармливать их стал. Придет, скрушит им буханку-то. Они облепят его со всех сторон, окружат и по лицу, по щекам. Положит его, по чего не попадет. А он смеется, аж заходится. Забавно, забавно. Они и не боятся его. Одно его-то и не боялись, Володьку-то. Ага. Я помню еще, рубаха у него была красная такая. Вся в мелких дырочках-то, от коготков. В ней хоронили. Показывают похороны. Пока закапывали, они все кружили над могилкой. А уж потом, когда все разошлись, они еще покружили маленько и улетели. Больше мы их и не видели. Умный они, ёшкин кот! Собирают Василия на отдых. В окне появляется дядя Митя. Притва. Здорово, дядь Митя. Василий. Заходи. Ничего, я тут. Ну, заходи, заходи. Вась, а? Слышь, деньги его сюда прячь. Карманчик его пришила. Приносит семейные трусы. Чего вылупился? Иди отсюда. Извините, что помешал вам деньги прятать. Ну-ну, давай, еще раз звони по всему поселку. Трепло. Понял? Вот, сюда положишь, на булавочку застегнешь. А расстегнется? Ой, уколешься. Так что, на живульку что ли зашью? Да я в карман положу, да и все. Куда в карман? Да ты че? Ты знаешь, вытянут ведь. Знаешь, какие ловкачи есть, не учуешь. На, одевай без всяких разговоров. И что? Выносит из другой комнаты развязанный галстук. Ой! Че? Ты че наделала-то? Погладила. Да кто ж его теперь завяжет-то? Я ездил на курорт. Ну, может, это к Николаю Трофимовичу? Да не носит он их. Ну, погоди ты, Вась, не расстраивайся. Да найду я сейчас. О! Проститься с другом имею право. Принёс, что ли? Обыскивает дядю Митю. Таможня. Ну, Василий, мягкого тебе полета. Как говорится. Ну что, летишь? Лечу, лебедь. Посмотрю, что там. Голуби сверху видят. Достает бутылку с подоконника. Как это место называется? Курорт органов движения, Яшкин кот. Да ну. Ну, запах от него, дядя. Ничего, лаврушка, зажуем. Ты прям провокатор какой-то, дядь Митя. Здорово, дядь Митя. Я хлеба купил и консерву. Ну, положи туда. Ну, что, Василий Стрепов, автобус вон уже. Чайку на дорожку. Да, видишь, я что-то чаек-то. Чокаются, чтобы никто не услышал. Лёдка, ты матерь, не говори, а? Василий, полундра. Полундра. Вот что? И мой вдовец, молодец, тут их. Ну, что, говорю? Ну, ничего. Всех обижал, никто не знал как. О! Все! Давай, распаковывай чемодан. Все! Ну, ладно. Есть дело. Ну, что ты? Ну, на кой черт он тебе галстук? Ну, так пуговку расстегнешь, и хорошо. Пуговку? Там же юг. Культура. И посмотри по телеку. Как культурный там галстук. Подходит Люда и завязывает галстук. Ну, Людка, ну, красавец. Я другой узел вижу. Но давайте, ребята, с батей прощаться. По очередности все подходят к отцу. Ну, дочь. Ничего. Скоро вернусь. Ну, что-нибудь напиши. Что-нибудь напишу. Целоваться-то будем или нет? Еще чего выдумал? Целоваться. Смотри там, на курортах-то. Жмут друг другу руки, быстро целуются. Пиши мне туда-то, не забывай, ага. Ракушек мне привези. И пальмы. Ой, дочь, пальму-то на себе переть. Веточку. А, веточку. Ладно. Счастливо оставаться! Открывает спиной дверь и падает в море. Выныривает без костюма, только в плавках. Осторожнее, товарищи, вы меня забрызгали. Я уже мокрая вся с головы до ног. Извиняюсь. О, здравствуйте. В чем дело? Вы у нас в отделе кадров работаете, в управлении. Товарищ Кузькин. Ага, Кузякин. Владимир Валентинович. Ага, Василий Егорович. А, ну правильно, у меня профессиональная память. Значит, вам досталась вторая путевка. Песен мир. Нет, нет, выходите первым. Ага, слушаюсь. Поднимаются на пирс. Друг друга мы нашли, но кончается это. И приходит разлука. Это ж надо. Забраться за тысячи километров от родного дома, чтобы в море встретить человека из своей же конторы. Я извиняюсь. Вы тоже на курорт органов движения? После травмы? А? Боже сохрани, мне этот климат посоветовала моя экстрасенс. Экстра кто? Сенс. Она будущее провидит. Вы что, разве об этом ничего не слышали? Я ведь все по хозяйству. Уже одеты, идут по набережной. Знаете, сейчас все газеты только об этом и пишут. Странно. Вы что, работаю не так? Да нет, работает она совершенно в другой отрасли. Кстати, о работе, как у вас с планом? У нас? Нормально, выполняем, все. Вообще-то ваш леспромхоз у нас всегда на хорошем счету, мы вами довольны. А, большое спасибо. Одну минуточку, извините, я прочту передовицу. Подходит к стенду с газетой. Василий выходит на балкон в номере. На части, когда я в дальний дом. Но знаю я в предательстве несчастье. Здрасте, дрызь. Здрасте. Так мы еще и соседи. В холле санатория. Она взяла ботинок, обыкновенный ботинок, так приподняла его за шнурок и отпустила руку. А ботинок так и остался висеть в воздухе. Захарна, а как это? Телекинез. Движение предметов при помощи взгляда. Сейчас это явление широко изучается специальными экстрасенсами-лабораториями. Разумеется, пока не на официальных началах. Но ведь генетику тоже не признавали, помните? Но прогресс неумолим. Вы согласны со мной? Точно. Вы видите карликовые деревья. Экскурсия по парку. Я вас с ним обязательно познакомлю. Только ли не имя? Могила. А то ведь как экстрасенса выявляют, его же сразу на учет ставят. Он тогда работает в государственном масштабе. Провидит, что происходит за рубежом. Да. Вон чего. Чуть что. Правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, и так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ. Стучит палкой по дереву. И только после этого, какой звук, правительство решение принимает. Да. Да. Но это же губительно для экстрасенса. Нервная система не выдерживает. Ну так еще бы. Каждый день за правительство думать. В спортзале. 16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, в среднем 1,20 м, зеленого цвета, бесполые. Знаете, такие мудрые, грустные глаза. А вы что, их видели, Рейзахан? Да, видел? Их никто не видел. Минуту полежали на солнце и растаяли. Да? Да, превратились вот в такие 16 пятнышек. Только об этом не это же военная тайна. Понял, могила. И наши американцы скрывают, а сами давно уже общаются с ними. С кем? С перепелицами, с гуманоидами. Уже точно установлено, что люди произошли от них. Это так в учебниках договорились писать, что от обезьян. Дичь какая-то. Процедура «Лечебный сон». Приношу им фотографию еще одного человека. Он, знаете, как-то неожиданно исчез. Она взглянула внимательно на фотографию, подошла к карте. Ну и что? Рейзахар! Рейзахар! Рейзахар! Я говорю, ну и что дальше-то было? Подошла к карте и что? Да. Подошла к карте. Так вот, ткнула пальцем и говорит: вот горячая точка. Он сейчас здесь. Извиняюсь. Нашли. Рейзахар. Мужика-то нашли. Кому? Мужика-то, говорю, нашли. Да какой-то электросон, я вам скажу. Ну, прямо как каменный век, понимаете? По сравнению с этой восточной медициной. Там ведь, знаете как, вот иголочкой тюк-тюк, и все. А, не берет. Точно. А у меня только башка трещит, и все, больше ничего. Я извиняюсь, конечно. На рынке. Какой-то сорт непонятный. О чем яблоко? Ленька просил батарейки купить для транзистора. Да и Ольге надо подарок купить. Я люблю вас. Я люблю вас, Оля. Ольга, это жена? Нет, Оля, это дочь ее младшая. А жена Надюха. Надюха, красивое имя. Я извиняюсь, а вашего мужа как зовут? Кого? Ну нет, знаете ли. Я своей свободой дорожу. Барак — это добровольное рабство. Да? А кто вам галстучек купил? Так это Надюха купила. Рекомендую приобрести вот этот. Он и костюм подходит, и глазам. в дельфинарии. Могла бы я тогда детей в головки, скажу, рыдая. Мы попали не туда. Говорит, не можете больше терпеть? Он говорит, не могу. Так и говорит. Попробуй вам помочь. Привел ее в свой кабинет, раздел, положил на стол. В кафе. А потом голыми руками. Без всяких острых предметов. Раздвинул. Там у нее какие-то секреты есть, кожа сама разошлась. Вам не больно, спрашивает? Нет, очень хорошо. Вынул все внутренности. И в таз. Там промыл их чуть ли не щеткой, прополоскал. Ёшкин кот. И все, что болело, мусорное ведро. А чё, наша-то пока не умеет? Это же специфическая филиппинская медицина. Раиса Захаровна, а баба-то эта жива? О, еще как жива. Прекрасно себя чувствует. Правда, не узнает никого. Память почему-то отшибла. Но важен же не результат, а процесс. Я понимаю. Я вас не утомила? Да нет, что вы. Я столько узнал, я бы за всю жизнь столько не узнала, Раиса Захаровна. Вечером идут по тропинке вдоль берега моря. Знаете, какой вопрос меня все больше и больше занимает? Какой, Раиса Захаровна? Какой? И как это случилось, что вы и я оказались здесь вместе? Под этим южным волшебным небом, как, Василий? Так по путевкам? Одна организация. О, вы не романтик, Василий Егорыч, не романтик. Видит красочную вывеску бар. Эти пальмы, но адрес мой. Василий сидит у барной стойки с коктейлем и сигаретой. Но кончается вечность, и приходит разлука. Раиса Захаровна танцует и заигрывающе смотрит на него. Рядом появляется заинтересовавшийся ей мужчина, но она безразличным взглядом отодвигает его. Давай станцуем! Давай станцуем! Давай станцуем! Последний раз! Идут к морю. Кубанца, Асселе! Кубанца! Уронили, Раиса. Разенцы. Она падает, он ложится рядом с ней. Какие звезды здесь в небе. Светит. Вася смотрит на звезды, и ему мерещится надпись. Вася, будь осторожен. И луна качается. Очень качается. Ну, очень пьяная, Василия. Да не, нормально. Мы же это, по чуть-чуть. Пожимают друг другу руки. Спасибо. Вы очень добрый человек. И все у вас хорошо. Дети, семья. Живете дружно, да? Да всякого вот. Вы не похожи на скандалист. Да я-то нет. Жена? Надюха. За голубей, вот так это, по мелочам. Это грустно. Очень грустно. Вы голубей разводите? Какая прелесть! Голубей! Раиса! Да вы что? Я ж не на продажу, я ж для души, голубей. Обидел, да, вас? Вы знаете, я в детстве была безумным сорванцом. Все с мальчишками, с мальчишками. Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка. А как назвали-то? Кого? Дючишку-то. Раиса Захаровна? Не понял. Мой папа хотел мальчик, а родилась девочка, я. Ну, понятно. Мой папа. А ты знаешь, кто был мой папа? Нет. Офицер кавалерии. Понял. И мы тоже гоняли голубей. Так бывало. Пытается свистнуть. Свистеть я никогда не умела. А ты умеешь? Но меня всегда удивляло другое. Как эти глупые птахи способны к нежности. Почему у людей все иначе? Почему у людей все иначе? Почему, Василий? Почему? Почему? Точно. Точно. Она мне говорит, куда деньги дел? Куда деньги дел? А куда деньги дел? Так я давеча парочку голубей купил. А? Ох, умные эти пернатые-то. Возьмешь так голуби-то. Запустишь ввысь, под облака стоит. Он такой махонький сделал со спичечной головку-то. А ее при себе держишь, голубку-то. А потом руку вытянешь так, помаячишь, а он оттуда камнем кидается на нее. И перед ней. Гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур. Вот это что такое, а? На инстинкт размножения. Любовь. Вероятно. Она прижимается к нему, и они ложатся на гальку. Надпись звездами на небе. Эх, Вася, Вася. Деревня, за столом все семейство, читает письмо. Чувствую себя, наверное, хорошо. Еще не понял. Оле набрал ракушек. Полную тумбочку. А ветку пальмы срежу перед отъездом, а то засохнет. Леньке накупил батареек для транзистора. Нормально. В общем, все, что просили и заказывали, я выполнил. Дорогая Надя, извините, что я... Ой, чё это, Людка? Глянь. Вроде как не он пишет. Почерк больно быстро пошел. Дорогая Надя, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий и деликатный человек, поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Чё-чё? Они с Василием обрели друг друга. Так, это случилось внезапно, как наваждение. Мы до сих пор несколько растеряны. Но пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания Он нас еще подвинет. Безусловно, жить теперь друг без друга мы не сможем. Людка, ничего не пойму. Кто пишет-то? Сосед его, что ли? Не сосед. Женщина. Ну-ну. Не пугайтесь, я не против его общения с детьми. Думаю, что вы, как интеллигентный человек, не осудите нас за этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас, Сува. Ну-ка. Вот, а. С уважением, Риса. Раиса. Раиса Захаровна. Пыс-пыс. Ой. Спасибо вам за Васю. Чё это, Людка? Пыс-пыс-то, чё? По скриптум. Ну? Послесловие. Ну? Спасибо тебе за Васю. Кому? Да тебе спасибо, за Васю. А, ну. Погоди-ка, вот опять он пишет так. Ага. Надя, мы 4-го вылетаем. Назад домой. А сегодня какое? 11-е. Прилетели уж, наверное. Так что ты сюда не пиши. Я бы сам не сказал, письмом как-то лучше. А Раиса Захаровна женщина хорошая. Она даже подарки помогала искать. До свидания, Василий. Голуби ни при чем. Как убьешь? О, дурак. Леня встает, направляется к выходу. Ты че? Лешка, не вздумай. Слышь, за шкирку его потрясти будь с него. А ну-ка сядь! Сядь! Куда идешь? Да в уборную я. И я с тобой. Ты что, сдурела, что ли? А че, я покараулю. Да в уборную я. Ага, в уборную, знаю я. Смотри мне, удумаешь, в тюрьму посадят. Потом всю жизнь мне не выровняешь. Леня, Леня, Ленечка, ну надо мне, надо, ну. Ленечка, потерпи, сынок. Может, он еще вернется. Да с ума вы все, что ли, посходили? Открывая дверь, на пороге стоит Раиса Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Надя? Ой, я. А я к вам. А вы откуда вы? Вообще-то я с работы, с управления. Ой, здрасте. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Самовар? Какая прелесть. А у нас тут такое горе, такое горе. Мать, кончай. Извините. Благодарю, Леня. Присаживаются за стол. Ой, я сейчас чайку поставлю. Не-не-не-не. Да что вы, что вы. Вы кем в управлении-то? Я работаю в отделе кадров. О, что ж так плохо за кадрами-то смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Вообще-то, знаете, у нас текучки нет. А у нас текучка. Ох, какая страшная у нас текучка. Вы уж там пропесочите его как следует. Вы уж там сымите с него, с дурака, стружку-то. Мам, ну уж не по тому вопросу пришли. Ну почему же? Именно по этому вопросу. Делать что ли больше нечего? Иди. Иди. Люда уводит Олю в другую комнату. Простите. Лёнь, ну-ка, вернись. Куда пошел? Поросятам дам. Гляди мне, не вздумай. О, вот отца убью, говорит, и все. Кого? Отца. Фу. Вот отец. Тихо, тихо. А как что-нибудь втемяшет себе в башку-то, а ты бойся. Я не думаю, что это выход из положения. Да разве можно так думать? Конечно. Ведь отец все-таки, а? Вот ведь поджинился себе подлец и знать ничего не знает, а? Говорили мне, говорили, чем они на курортах-то этих занимаются. Как туда только по тоскухе-то эти попадают, а? Да что ж вы им путевки-то на юг выдаете? Берет Надю за руки. Надь. Мы обе женщины. Ага. И я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Да, да. Все не так страшно. Кажется, не страшно, страшно. Успокойтесь, прошу вас, успокойтесь. Вы его любите? Чего? Любите ли вы этого человека? Да какой это человек? Да был бы это человек. Да разве бы он так поступил? Его эта стерва облапошила, а он дурак и уж развесила. Ой, ну почему вы так думаете, будто его кто-то облапашивает, а не он? Ой, да что вы говорите? Да ради доброй эта женщина бы так поступила. А вот увидите, все ей это льется. Все. Бог-то не Тимошка. Видит немножко. Да что раз, что закается. Змеюга под колонной. Как чужих мужей-то от семей отрывать, а? Да почему вы так говорите, будто у нее их, я не знаю. А что, первый он у нее, что ли? Ну, не 16 под ей. Да, не 16. И не первый. А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь. Вот о чем должны вы были сначала подумать, Наденька. Ну, не знаю я уж. Сколько лет с ним прожили. Чего ж, воевали мы, что ли, с ним? Все у нас хорошо было. А привычка? Какая привычка? Элементарно, привычка. Потому я и спрашиваю вас, любите вы этого человека? Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь, когда вот воздуха мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул. Надюш, не держите на Василия зла. Если вы его любите, вы не причините ему боль. Я понимаю, очень трудно такое сразу принять в сердце. Но ведь мы с вами люди, и у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите? Ты ли? Чё ли? Я. Надежда, как у вас по отчеству? Ой, чё делается? Людк! А, Людк? Что? Глянь. Что делается? Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Встает из-за стола. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию и результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу! Девушки, уймите вашу мать! Тихо. Тихо. Тихо. Зараза! Людк! А, Людк! Деревня! Ногой открывает дверь. Чего это? Чего это такое делает? А? Я перед ей всю душу выворачиваю, а это она? Узнаю, кто из вас с отцом видится. Прокляну. В квартире у Раисы Захаровны. Василий вешает белье на балконе. Добрый день. О! Добрый день. Здравствуй. Где? взять на руки собаку. Здравствуй, дружок. Обедать будешь, Те? Василий готовит салат. Костромская натерта. Свекла. Есть. Еще. Укололся рядом стоящий кактус. Ой! Ах ты, Господи. Что? Вот ты. Достает соломку, хочет посолить. Я все вижу. Раиса Захаровна, я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. А, так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захаровна, маш с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще трава. Не, я сейчас горбушечкой отравился бы. Но правда, жрать охота. Не жрать, а есть. Чё? Да ничего, что! Ой! Ой! Раиса Захаровна, ну что так убиваться-то? Ну правда, Рай, ну не надо, а? Прости, милый. Мне сегодня сделали очень больно. Ты поешь, а, Рай? Элегию. Масны? Включает пластинку. Иди сюда, любимый. Сядь. Дай мне руку. Вот так. И помолчи. Почему люди такие жестокие? Кто? Почему? Почему? Почему? Так люди разные, Рай. Боже мой. Ну что я ей сделала плохого? Что? Рай, ты поешь, а? Ты проголодался, милый, да? Ага. Давай. Давай. Давай. Тискает собаку. Василий зацепился за очередной кактус. Садись на место. Сейчас покушаем с тобой. Нет, нет, нет. Барьер непреодолим. Не понять нашей любви. Более того, меня чуть не убили. Эти люди стояли и смотрели. Боже мой, Василий, это же твои дети. Какой равнодушие. Рая, ты чего? У Нади была? Была. И наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти. А ты чего? Пошла-то к ней. Хотела найти контакт. Ты человек робкий. Думала, о, но... Придется тебе самому все решать. Василий встает из-за стола, уходит. Осторожнее, Мил. Так испортишь и масло, и иголку. Значит, ухожу я. Подожди, еще надо решить. Не-не, не-не. Ничего решать не надо. Я пошел. Куда? Куда-нибудь. Я уже собрался. Как? Ты, что ты намерен вообще? Ага. А я? Ну, зачем эти, Рай? Вон, носки, рубахи стирать не умею. Но ты, да ты уже научился. Матерюсь. А мне нравится, это пикантно, я привыкла. Хочешь? Ёшкин кот, я не, тут не буду. Не надо. Ну, не могу я, Рай Захаровна. Тянет и все. Куда тянет? Ну, к Наде, к детям. Ты идешь к этой горгоне? Не, я к жене. А как же я? Рай Захаровна, ну не могу я. Я не пущу тебя, Василий. Да что такое, ё-моё, ну, чё в самом деле, а, Рейзахар? Ну, я ж по-хорошему, по-человечески хотел. Ну, что так? Василий, Василий, ты моё счастье. Ты моя судьба. Ты моя любовь. Ну, хочешь, я научусь печь пироги. Я их сама люблю, Василий. Я все-все сама буду стирать, Василий, хочешь? Ну скажи, скажи, какой ты хочешь, чтобы я стала. Я буду, Василий! Рэй, ну что ты прям как в кино-то, а? Вы не верите мне? Отпустите меня, Рэй Захаровна, а? Не убивайте меня, Василий. Я знаю, мы с вами из разных социальных пластов. Но ведь нас судьба свела. Да какая судьба-то? Да-да. По пьянке закрутилась и не выберешься. По пьянке? Ну? Какая дура, господи. Ну, успокойся ты. Ну, успокойся. Да плюнь ты на меня, господи. Я же книжки читал. Ну, зачем я тебе? Кроме образования. Ты же на меня от тоски бросилась-то. Я? На тебя? Ну, а кто же? Все одна да одна. Тоже пойди не сахар, а? Влепила подщечину. Оставьте нас! Вот это правильно! Он из дома! Вот это за дело! Оставьте нас! Пожить покрасивше захотел! Он из дома! Вот это! Оставьте нас! Вот это хорошо! Вот. Господи! Ага! О. Садится на диван, плачет. Деревня. На постели лежит Надя, вокруг две дочери и баба Шура. Баба Шура гадает на картах. Ничего, там выпало-то. О, придет Василий, точно все, придет. Надя дорогу выпала, а не ему. Надя куда-то пойдет-то, ну? Только злость вот. Ну, злость. А что, радоваться, что ли? Скажешь, что ли? Ой, уйди отсюда, не сбивай меня. Мам. Может, встанешь, а? Правда, Надя. Расходилась бы, а? Ну, тут чего ты так подсуетишься? Там чего-нибудь поделаешь-то? Ты перекинь думки-то свои на хозяйство-то. Еще маленько полежу. Два дня уж еще маленько. Ну, давай. Вставай, нельзя так, мам. Уедешь в город. Леньку в армию заберут. Помру я. Так ты уж Ольку-то не бросай. К себе возьми. Здрасте, договорились. Ах, городские я. Санька, ты связь-то держи. При чем тут город? Куда он? Все хотел, ты говоришь. Господи. Ну, в бар, в бар. Где ж я ему возьму этот бар? Вот, побарствует маленько и притопает. Ну, все, все, давай. Давай, вставай, Надь, ну, вставай. Ну, правда, ну, вставай. Ну, и правду, и залежишься, и прям помрешь. Ну, давай, давай, вот, вот, ноги давай, ноги. Вот, вот, вот, вот и сиди. Что ж ты, как маленькая. А, вот и сиди уже. Сидим уже, вот. Давай. Вот и сели. Вот. Паразит. Ах, Паразит. Видишь, Оля, защищала всю папку-то. А он, вот ведь какой оказался. Трави-то девчонку-то, ну. Убить его мало. Хоть бы загнулся где. Ну, ты совсем сдурела. Ты зачем сдурела-то, Надя? Мама, шушукались все с отцом, прятались. Вот теперь народит тебе других, ты узнашь. Мамка твоя плохая тута, дома. А папка твой хороший, вон она, другую мамку себе заимел. Так иди к ней. Мамочка! Иди к ней, она небось добрая. Небось не ругай. Да перестань! С ума сдурела! Кричи на мать, кричи! Мало ей! Как же, мама, тетя, перестань, Оля! Ну, как же тебя не кричать-то? Что ты с собой делаешь? Я же делаю правильно, мать плохая. Ну, кто тебе сказал, что ты плохая? А никто. Сама на себя ругаюсь. Что же я не вижу, что ли? Что вы все думаете, что отец из-за меня? Что ж не вижу я, что ли? Совсем сдурела. Ну, нельзя на мать-то так. Ничего, ничего, мать дура. Мать плохая. А как в городе-то хвост-то тебя прижала? Куда ж ты, мил моя, прибежала? Да если б я знала, что ты меня там привлекать, ты этим будешь. К маме прибежала-то, забыла? Какие слова ты мне говорила? Ты как в коленке мне плакала, а теперь мать дура. Мать плохая. Мать меня бросим. Так и вы, давайте, бросайте. Бегите, кто куда. Люда из-под кровати достает чемодан. Надь, ну будет тебе, Надь, ну хватит, ну Надь. Люда, ты что делаешь? Надя, что она делает? Пускай, пускай катится. Люда, ну чего вы, как заположены, ну чего вы? Спасибо, мама, спасибо. Приехал, не работаю, глаза намазал, ну кому ж понравится-то? Пожила, отдохнула и хватит. Ну да, ну да, ну чего вы, ей-богу-то? Я ж молилась на них, баба Шура, я ж думала, у меня дом есть, мой дом. Приехал на жизнь свою дырявую поплакать, мне кажется, хвост прижал. В сердцах ты чего не скажешь, да, Дулю? Хватит! Я не деревянная! Как жить, баб Шура? Ну, как жить? Ну, ничего не знаю. Я от мужа сбежала, тут отец вбегает. Все плачут в объятиях. Люда, прости меня, дура! Прости! Однако, потоп сейчас будет. А ты из меня сколько крови выпил? Все четверо наступают на дядю Митю. Я ж спокойные дни-то на пальцах могу сосчитать. К Дарье у Святской. Кто через огород шастал? Говорил же, огурчиков набрать. Но не принесло тебя, Глоеда, с тех огурчиков-то. Да. А на Маньку Зыкову не заглядывался? Ай, скажешь, нет? Заглядывался. Да все вы на одну колодку, дядя Митя. Кто там вы? Всем зарепенились, я погляжу. Надя, Надя, Надя, лучше молчи, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, Надя, выходит на крыльцо. Батюшки, Василий. Василий ставит на пол чемодан, машет издалека рукой. Это откуда это к нам? Такого красивого дяденьку замело. Или что забыл? Сказать пришел. Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит. Наверное, двойку получил. Ну, как живешь-то? Как молодуха наша. Я и тут косму повыдирала. Расстроился, пойди. Или ничего? Ну, что молчишь-то? Дядь Вась, ну, молчи, молчи. Василий, Василий, хороший же мужик-то. Как тебе не совестно такое делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дядь Митя, спички есть? Дай прикурить, а? Дядя Митя подходит к Василию. после или на время, или как. Не знаю, как примут. Полюбовница на спичке деньги не дает. Ой, хорошо живешь. Не цепляй меня, Надюх. Я же нормально пришел-то обговорить, а ты... Я тебя цепляю. Я тебя цепляю. Ой, гляньте-ка. А ты знаешь, что я твоим голубям все бошки начисто потрубала? Знаешь, нет? Да вы чё? Ну, Клёнь, не пускай его. Пусти. Ленька. Видит взлетающих голубей. Все одно. Поотрубаю. Ничего со мной не сделаешь. А ты чего, правда? Меня не пустил бы, Ленька, а? А ты кто такой? Ну-ка, ну-ка поговори мне с отцом там. Толкает Василия, он падает через забор. Ты что, Ленька? Ленька, ты что? Я же отец, ну, Ленька. Ты смотри, что делает, а? Снимает ремень. Ну-ка, скидывай штаны. Сейчас, разбежался. Скидывай, говорю. Ой, ё. Ну-ка, скидывай, говорю. На цад, а? Я тебя хоть раз в жизни-то ударил, а? Ну-ка. Ты по что мамку обидел, а? Ты зачем пришел? Ты по что мамку обидел, а? Ты видел, как она тут? Ну, я обидел, я ответил. Видел? Видел? Ты что, Твик? А? Леня берет топор. На отца! Ну, руби. Руби, сынок. Руби! Кладет голову на бревно. Руби! Давай! Кончай с отцом! Руби! Ты че? Ты че? Осторожно! Руби, сынок! Никогда я тебе этого не прощу! Ты что с мамкой сделал, а? Ты что? Что, я тебе этого никогда не прощу! Руби, кончай! Никогда! Ты что с мамкой сделал, а? Ты меня ударил, а я тебя хоть раз пальцем прошу! Ты с мамкой! Ах ты! Я никогда не прощу! Никогда! Ты никогда! За что? Ты не плачь, а? Уходи отсюда! За что ж, Ленька, ты меня? Да не рвите ж вы меня, это господи! Никогда я ему этого не прощу! Тихо давай, тихо. Ну все. Иди, походуй. Иди. Да нет, Надь, я понимаю. Надь, ты прости меня, Надь. Ты подходи ко мне. Ну я ж по-хорошему, ты что, дядь Мит, я ж по-хорошему. Кто их хростил-то, а? Они, ну зачем? А что ж ты мне? Ты натворил дело. Теперь плачешься. Ну правильно, ну а что на меня с топором-то? Ну что же он делает-то? Оставь, говорю. Василий с дядей Митей уходит. Надь, у меня деньги еще остались. Может, тебе, а? Подавись ими! Ага, ну ладно, понял. Ага. Что характерно? Ленька не одобрил твой поступок. Ну, правильно, виноват. Ну, что тут, топором? Ну, это зря. Когда Ленька-то топор-то схватил, там Олеха не родила, знаешь. И он. Кто? Топор-то. Людка в огород закинул. Ой, заплячу, пойду заплячу. Тетя Шур, беги к нему, к Василию. А что? Скажи да ему, у парома старого, подожду его. Как это? О, их ты! Ты видела, какой он? Ты видела, какой он? Весь белый. Потом пятнами пошел. Небось, ничего. Тоже переживат. О, как сам себя наказал-то. Ну, не реви, не реви. Пошла я. Прибери-ка тут, прибери это. Надя встает, расправляется и начинает танцевать. Люда это видит из окна. Догнала, поймала его. стоит, губы трясутся. Сказала и закивал. Закивал головой, закивал. И молчит. Послезавтра ждет. Не пойду. Ты че? Начинают вместе танцевать. А ничего. Ишь ты, какой ходок на курорт оказался. Я сначала дурой пожалела, а теперь нет, ничего. Дорогуся найдет, раз научился. Да ты чего, Надя? Так и будет сидеть в контракте. Надя, он же хороший же мужик. Не пьющий, работящий. Ну, ты найдешь такого? Нет, нет. На черта они мне. Все сдались. Не знаю. Вот когда Митя-то ко мне начнет приставать, так сама еле-еле держусь. Жалко его. Ну? А чего вам страдать-то, молодым-то таким? Ну? Ну? Не пойду. Ну и сиди. Только знай, я с сегодняшнего дня с тобой тоже в контрах. Детей не жалеешь? Его не жалеешь? Тебя не жалеешь, да? Баба Шура уходит. Помру! Пачку на поминки позову, а тебя, Агламонку, не пущу! Не пойду. Василий сидит у старого парома. Вечер. Василий подсматривает в окно своего дома. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь. Дома тихий семейный вечер. Грустно идет по улице. Начинает танцевать. День. Сидит у старого парома. Замечает Надю. Вот Вася. Пришла я. Пришла? Угу. И что ты теперь мне скажешь? Ленька-то как? Ничего. Убьет, говорит. Убьет? Ага. Нормально. Сядем, Надюх? Сядем. Садись, Надюк. Раскладывает телогрейку. О, садись. Погоди. Сейчас. Газетка есть. Кладет сверху газету. О, вот так. Садись. О. О. Вообще-то холодат. Водки, что ли, принес? Да принес. Сейчас. Ой, вооружился? Не, есть что, так я... Да ладно, ладно, чего, лей. Глядеть на нее теперь, что ли? Сейчас. Открывает бутылку. Наливает в стакан. Погоди. Сейчас. Закуска. Ой. Давай. Надя выпивает. Ой, что такое? Закуси, Надь. Много не пей. Да я маленько. Василий выпивает. Ой, ёшкин кот. Чё? Мне, Надюх, без тебя шибко тошно. Я ведь как дурак. Ну, не нужны тебе голуби-то, ну и черт с ними, я их разгоню их. Ёшкин кот. Я ведь как медведь из угла в угол так хожу, ни про что думать не могу. Но? Жизнь мне такая... Ой, не ругайся. Так я так... Я и что, с голубями-то вошкался? Желтая вода тебе башку ударила? Вот ты и вошкался. Ну что ты говоришь-то, а? Чё? Ничего. Стыдобище. Все мужики как мужики. А это связался вон с пацанами. И давай по крышам. Фить, фить. Прям людям в глаза смотреть совестно. Ага. Карты-то лучше штаны протирать-то, ага. А я ничего тебе не говорю про карты. Те как полоумные вон в 66 после работы режутся, а ты по крышам прыгаешь. Какая разница-то? Что то, зараза? Что то, Тюк зараза? Ты, мать родная, ну что ты болташь, когда не знаешь? Что болташь-то, а? Знать ты много понимаешь. Прям вон ум у тебя из ушей прям лезет. Иди он к своей курортной и ей указывай. А меня нечего учить. Ну при чем тут это, ну? Это. Ишь ты, орган движения не лечили. Орган движения. По трубане вам, чертовой матери, эти органы-то. Что в дуре-то не маялись. Натворил дело и сам весь избился, я же вижу. Базар вон, магазин, домой иду, вся трясусь. К воротам подойду, думаю, нет там тебя, а мне чего там тогда делать? Надь, я не думаю раньше-то. Я умру, Надь. Я за вас умру. Не за себя, Надь. Пусть режут, что хотят со мной делать, только чтобы вы жили. А? Обидел вас. Я чем хочешь расплачусь. Подсаживается поближе. Надь, хочешь, жизнь свою отдам. Ты прости меня, Надь, а? Прости. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Начинает обниматься. Васенька. Наденька. Васенька. Надя. Васенька, ты чё? Пытается с неё снять платье. Васенька, ты чё, прям сейчас, что ли? Увидят. Показывают двух голубей, летящих вместе. Там же на реке в другой день. Растала, приготовила, пока ребята спали. По столовкам доходить, немного радости. Накладывает суп. А я чуть с Ленкой не столкнулся. Ну? Вроде не заметил. Господи. Василий начинает есть. А я тетю Шуру встретила. Ну? Вчера. Идет по улице, улыбается. Я говорю, тетя Шура, ты чего? Она говорит, ничего. Говорит, тебе весело и мне весело. А может, узнала, что мы с тобой встречаемся. Как? Может, сказал кто? Кто сказал-то, кто знает? Может, по лицу поняла? Чего по лицу? Я, знаешь, на людях-то как хмурый стараюсь. Старайся, не старайся. Глаза-то не замажешь. Вон как, свет это аж слепят. Ешь, ешь. Пытается поцеловать ее. Дожуй сначала. Так я уж все. Вась, ты прям как медовый месяц. Откуда только сил берешь? Уймись, бешеная. Не увернешься. Закричу, ведь. Давай, рассекречивайся. Уйди, бешеный. Уйди. Обнимаются, целуются. Ну и пусть будет, что она была. Кто? Разлучница наша, респис твоя. Ну что ты, Надюха, опять? Ничего, жили, работали. Работали, жили, а беда-то на вон. Как собака за воротами ходила, а знать не беда это была. Когда вон, как мне все показала. Что показала-то? Как я тебя люблю. Как ты меня любишь, какие дети у нас с тобой хорошие. Так дети у нас в самом деле хорошие, точно. Ой, правда, Вась. Ой, разве я думала раньше, что ты вот так раз и куда это вдруг денешься? Никогда не думала. А теперь вот про все думаю. Про войну, про капиталистов этих проклятых. Ой, Вась, чего ж они на нас все рыпаются, а? Нашла об чем думать-то. Война тоже. Че война? Разлучница. Ведь не знаешь вон, как детей рожать. Как о жизни им достанется, как у огонь в воду их головой сунет, как судьбой их не распорядятся. Рожать не знает, как уже отражались. Прям. Ого. Ого. Сначала думаю, что такое? Потом испугалась. Теперь что и думать не знаю. Тю ты, моя родная. А-а-а. Ну, ты даешь, а? Ты, однако, даешь, не я. Так обои даем-то, Надюх. Эх ты, а. Вот это да. Начинает танцевать. Ух ты! Надюха, голубушка-то моя! Надюха, коровушка-то моя! Да ладно тебе! А что делает-то она, а? Любовь-то что делает, а? Дайте поцелуй, Надюха! Ну иди ты, уйди! Вась, поездно, слышь? Что люди-то про нас с тобой скажут? Дурела она, дур старый, а? Чего там твои говорят? Ты у меня молодей молодых! О, пусть попробует, молодежь-то! О, хрен ему дастся-то! Вась, 2 месяца уж, слышь? Это откуда? Как откуда? 2 месяца мы с тобой тут, а? Прячемся. Ну? Ой, все, хватит. Запартизанились мы здесь с тобой. Надо выходить из этого, как у подполья-то. Ага. Засмеют люди-то нас с тобой. Засмеют. Не засмеют. У меня жена беременна. Хватит на седанке-то бегать. Застудись и чай делать тогда буду. Вся Надюха, айда домой. Дома. Василий играет с 2 щенятами. Василий сидит на улице и курит на крыльце. Замерзнешь. Че, потеплело маленько? Энто не мешат? Кури в сторонку. Ну что, не терпится? Ну уж иди, поваркуй с ними. Ну то, Надя, я сейчас докурю. Да иди уж, иди. Поднимается на голубятню. Вместе с Надей на голубятню. Василий поет изо рта голубей. Надо же! Я помнит все. Ой, интересно. А у меня будет, а? Ну-ка. Сейчас попробуем. Воды набери. Только не смейся, Надюха, ладно? Не смейся. Ты что смеешься-то? А что ты сказал, не смейся? Ну, давай, набери. Давай. Ты голову к ним поближе. Ну, помочи, маленько. Помочи. Ты толкай воду, толкай. Ты что, Надюх, а? Надо же! Ипса, не боится! Мам, ты где? Ленька, что ли? Ой. Чего это он такой ранит-то? Ну, что делать-то? Ой. Надюх, тихо, я сейчас огородами пройду. Куда ты огородами-то без штанов? Ох ты, ёшкин кот! Я ж тебе говорила, оденься, оденься. Потеплее, потеплее. На самом деле потеплее. Ты чего, Надя? Ой, сиди тут. Сижу. Ленька! А, Ленька! Мам! Мам! А здесь я. Че, пришел уж? Да. Ой, давай-ка, Ленька, воды, что ли, натаскай? Да вон в бане полна кадушка. Да где? Да я вчера натаскал. Ну это, я-то вроде, Ленька, как постирать собралась. Да ты эту еще используй. Ну, Ленька, ну это... Мам! Че? Ты давай это, иди за папкой. Чего прятаться-то? Чего? Ой, кто это прячется? Кто это прячется? Интересное дело. Да если бы я его огла еду только встретила. Ой, да ладно, видел я. Где видел? Спускается вниз. На реке. Еще целуются. Ладно, тебе придумаешь, что в же. В армию меня забирают. Кто? Дед Пихто. Когда? Завтра к 7. Ой! А это, как ее, ёшкин кот, медкомиссия? Все, прошел. И не сказал. Когда? Вы тут со своей любовью никак не разберетесь. А какие войска, сынок? На границу. Сейчас там тихо. Тихо. Ну, скажи ты ей. А что сказать-то, сынок? Чтоб не ревела. Надюха, не реви. А ну-ка давай, иди на стол собери, скоренько. Сыночка мой. Пусть отойдет маленько. Митю с бабой Шурой позвать надо, наверное. Ага, я сейчас. Пап! Че? Штаны-то надень. О, ёшкин кот. Ты смотри, а? А я это, баньку хотел истопить. А кто с тобой из ребят наших еще идет? Сашка Булдаков, Витька Розин, Вовка. Филимонов? В одной команде. Ну так ничего, хорошо. Не скучно вам? Помогать там друг дружку-то, а? Сына, беги скорее в бакалейку. Вот деньги купи, чего надо, не хватит, еще подкупим. Ой, хлеба, сына, хлеба. Беги. Пап, там веник за баней на стене. А ты боялась, Надюха. Понимать надо, он какого парня-то вырастет. Женщины готовят застолье, мужчины тренируются на подъем. Ой. Встают из кровати и начинают на время одеваться. на меня! И на себя посмотри! Пуговицы! Все, не боец! Все! А в армии тебе дадут по боевой тревоге! 45 секунд! Точно! Вояки! Леня ползком пробирается из комнаты в комнату. Ленька, ты чё? Не мешай, Людка! Курс молодого бойца! Иди, дочь, занимайся своим делом. Ой. Не мешай. Все, все, считай задание. О, голова. Голова. Лошмя, лошмя надо. Вот, сынок, когда я служил, старшина веревочку натянет, как задница задел, так наряд мне очереди. А когда я служил, у нас проволочку колючую натягивали. Немцы. А к ней мины. Наряд не очереди. Во дворе играет оркестр. Дядь Митя и баба Шура танцуют. Бать, давай голубей запустим на прощание, а? Пошли, пошли, сынок. Слышь, сынок, ты там смотри, чтоб ни одна холера-то на нашу землю. Ага. Брось, брось, Василий, никто на нас не кинется. Не паникуй. Кидались, что? Ну? Кидались. Ну и дали им. Вот, дать, братка-то в армию уходит. Ну ничего, мы тебе еще одного народим. Ты что говоришь-то, батя? Что ты говоришь-то? Не слушай его, Оля. Да ладно, все уже знают. Сань, может, мы тоже пойдем с тобой? Состругаем себе Снегурочку? О, жизнь-то! Молчи уж, стругальщик. Куда вы, заполошные? Слезайте! На крыше голубятни. Я что-то не вижу, ха. А где они, Оля? А где они? Над головою. Прямо ввысь смотрите. Ты показывай ее ему-то, а то не увидит. Не, пусть маленько подымутся еще. О, потерял он нас. Дотянул. Ой, что-то шею взломило. Что-то я не могу. Все, хватит. Пойдем, Вась, тяпнем. Не-не. Я твою. Он же понимает, что она здесь. Вытаскивает голубку из-за пазухи. Куда он без нее-то? Один голубь отделяется от стаи и летит вниз. Вот он! Летит. Гляньте-ка. Летит. О, жизнь-то. Камнем. Прям камнем. Боже мой. Всех по очередности показывают крупным планом. Василий с голубем на плече. Все, все. Все. Конец. Мосфильм, 94-й год.